Выдержав 3 попытки, Итачи в Сусанаа и гиперпространстве еще раз последовательно вызвал 2 ворон, после чего приготовился к обратному призыву, чтобы прихватить с собой Элкиш, выдергивая прямо из гиперпространства. Зря или нет, свиток призыва выгорел, но сделал свое дело. Правда, в конечной точке перемещения Сусанаа порвало, и чакра взрывным образом разлетелась, впитавшись в камень и сделав его переливчато светящимся желто-оранжевым цветом. В пещере стало жарко и душно. Итачи поспешил выбраться из Алкеша, прихватив с собой и пилота Джафа, место которому в отдельной печати. Хлопок ладонью по чудом уцелевшему свитку, корабль исчезает запечатанным. Прихватив добычу, шиноби ножками выбежал, датоном создав туннель и им же заделав его. Только и оставалось, что отбежать к другой горе и сделать там тайник для Макимана, а за той пещерой проследить, выясняя, как быстро природная энергия Сен размывает могучую чакру Сусанаа и какая трансформация пещеры произойдет, если произойдет. Отлежавшись в горячем источнике, поедая мясной пирог, Итачи сублимировал опыт перед следующим этапом своих тестов. Создав новое Макимана обратного призыва для местной пары вороны, вернувшись на берег у деревни Насья, Учиха сотворил вокруг себя голову Сусанаа и так переместился через звездные врата на Абидос. Такое перемещение тоже оказалось полезным с точки зрения фиксации технологического превращения в энергию и обратной сборки в материю. Высвобожденная и оформленная в Сусанна чакра сама по себе является энергией и потому переместилась как есть. Этот опыт существенно отличался от бытия душой и дал Итачи еще одну порцию поразительного и ни на что не похожего опыта. Теперь нужно несколько дней, чтобы все это улеглось и переварилось перед более осознанным повторением, а в понедельник миссия в очередной неизведанный мир. Глава 14. Симуляция. Эту съемку зонд прислал SPI-7G-989, начал краткую вводную генерал, брюшко которого уже не грозило стрельнуть пуговицей форменной голубой рубашки. На мониторах шел ролик с цветущим садом вокруг куполообразной оранжереи. Благостная картинка. Температура воздуха и уровень радиации идеальны, дополнила лейтенант с черным пучком волос между макушкой и затылком. «Тилк, это тебе знакомо?» – махнул рукой Анил, чья команда уже была готова к выходу. «Не похоже на творение Гаулдов. По первому впечатлению уровень прогресса сравним с нашим», – выразился Итачи, слово в слово повторив за Даниэлом. «Новый источник информации и технологии», – оптимистично произнесла Саманта, за выходные плотнее пообщавшаяся с Шишантонгом. «Стоит попробовать». Хаммонд был того же мнения. «Да, сэр». Через несколько минут ЗВ-1 прошла через портал. «Красиво», — восхитилась Саманта открывшемуся саду, кем-то спроектированному и ухоженному так, что глаз радовался. «Ага, но там, где сад, там и змеи», — Анил напомнил об осторожности, поправив кепку и темные очки, уместные в ясное утро, куда команде повезло попасть. «Слишком много цветов», — поморщился Итачи, обогнув зонт. Команда поаккуратно и с претензией на мозаику выложенной камешками дорожки направилась к купольному сооружению с треугольным профилем оконных ферм. На низенькой каменной оградке тротуара вокруг купола и на шлюзовых дверях внутрь виднелся символ в виде расширяющейся конусом ленты. Что снаружи, что внутри, все зелено. Снаружи больше цветов, внутри куда большее разнообразие растений из разных климатических зон. Еще и птички пели, не показываясь на глаза. Какие-то технологические трубы и шланги тянулись по периметру, и где-то под землей, заросшие мхом, приятным для босых ног, приотставший Итачи создал 5 теневых клонов позади себя. Внутри сразу при входе обнаружились какие-то ложементы, где находились люди в черных одеждах и вуалях, не сидя, не лежа, не стоя. Подобно шнуровке на ботинках, шланги придерживали людские тела. Особые золотистые гофрированные трубки с 1.5 пальца толщиной подходили к вискам. Разумеется, Итачи зажег свои бело-красные очи, Саманта тоже посветила с 5 биений сердца и отключила. «Мне нравится оформление», — искренне призналась Сэм. «А мне не нравятся их постели», — сняв очки, Анил продолжал держать автомат на изготовку, осматриваясь. «Они живы, сэр», — уверенно заявила Картер, видевшая их энергетические поля. «И это люди», — Итачи заглянул под вуаль ближайшего человека, через касание руки внедрив свою чакру. Шиноби едва не споткнулся, когда уразумел, что эти устройства похожи на машины, используемые кланом Яманака для дальней связи и глубокого сканирования памяти пойманных врагов. Только здесь, в этом мире, подобная техника создавала симуляцию реальности, массовую иллюзию. Для отдельной взятой группы людей реализованный план Мугинцу-Куйоми – погружение всего мира в вечную иллюзию. «Дэниэл, просканируй их. Я хочу знать, зачем эти коконы?» – приказал Анил. «Медицинские приспособления для анабиоза, временного прекращения жизненных функций», – произнесла Саманта, тоже заглянувшая под вуаль, как и Тилк, убедившись, что люди мерно дышат. «Сейчас просканирую». Итачи засветил Харакиш перед вуалью женщины. Остальные пошли дальше по тропинке мимо четырех свободных кресел лож. Внезапно устройства ожили. Шланги, подобно змеям, вытянулись и притянули людей, насильно перевернув спиной в ложемент. Решетчатая структура во взоре Га ярко засветилась от электричества, прямо начавшего влиять на ауру, переподчиняя процессы себе. Шиноби остерегся вмешиваться на этой стадии, чтобы не навредить своим же, не являющимся стойкими ниндзя. Итачи уже понял, что это симуляторы реальности и действительно медицинские капсулы, сохраняющие физическое состояние тела в анабиозе, а разум – вещи реалистичные сны. Высокий интеллект ниндзя за секунды родил веер вариантов, в том числе молниеносную серию взмахов атар, отсекающих щупальца. Никакой смертельной угрозы не виделось. Кто-то выходил растить и ухаживать сад, следовательно, покинуть ложе реально по собственной воле. Сам Шиноби уже оценил всю пользу иллюзий, как в бою, так и в учебе. Взвесив, Итачи выбрал создание трех зеркальных клонов плоти, один из которых в качестве прокси-сервера приблизился к свободному месту и дал себя захватить, чтобы легально проникнуть в систему. Сам Шиноби активировал светящийся Мангекё Шаринган и пробежался по тропинке внутри купола, с одного взгляда внедряя свою чакру во всех людей, включая своих напарников. Особое внимание к Тилку, чьему симбианту в пузе крайне не понравился захват Бжафа, но сам выбраться он не мог. Итачи остался в куполе во все глаза наблюдать за технологическим исполнением его коронных гендзюцу, а два других зеркальных клона плоти убежали в подземную часть комплекса, где находилась вся машинерия и комната управления со стеной плоских треугольных мониторов по количеству коконов, на экранах визуализация снов каждого человека, подключенного к системе. «Дэниэл, переключаю зрение на клона в операторской», мысленно предупредил Итачи, сконцентрировавшись. Он это делал впервые, как впервые создал расшаренных клонов плоти, как выразился Джексон. «Учти, я не одобряю твоих опытов, как бы ты их ни обосновывал», упрямо заявил Дэниэл. «Это работа первооткрывателей, как бы ты ни отбрыкивался. Пробуй расшифровать текст, суть я улавливаю», спокойно отвечая, мысленно быстрее речи. С Джеком все штатно. У Сэм с Тилком и клона проблемы со считыванием памяти, загрузка в память укладывается в норму, все остальное тоже штатно, озвучил Дэниэл и так понятную индикацию иконок пиктограмм. Итачи внутренне удовлетворился тем, что машинерия не отличила клона от обычного человека. Понятно и то, что личинка защищает Тилка и что оставленные гаулдами нервные связи выходят за рамки протоколов системы, по всей видимости, не способной подстраиваться на ходу. Один из расшаренных покинул подземный комплекс управления, стремительно оббежав и осмотрев доступное. Пока Итачи лично контролировал состояние напарников, клон задержался напротив единственного человека, одетого по-другому. Соответствующий монитор показывал виртуальный аналог комнаты управления с такими же экранами, соотносящимися с восприятием каждого подключенного к системе. Новенькие лица пока находились на стадии установки драйверов, компьютерный сленг хорошо подходил к описанию происходящего. Администратор нетерпеливо и эмоционально ждал окончания процедур. Итачи через этого человека сперва пробросил мысль о возможности полного удаления личности из системы. Убедившись, что такое осуществимо, опосредованно воздействовал на систему в целом, гипертрофировав желание администратора поскорее осуществить считывание памяти и для трех проблемных целей дополнительно задействовать грубые протоколы. Мастер Гиндзюцу амбициозно измыслил захватить в иллюзию сам симулятор реальности, для второстепенной цели самое то. В любом случае сейчас требовалось детально изучить работу техники на каком-то примере из числа ранее подключенных. Итачи выбрал молодого мужчину рядом с администратором, так удобнее отслеживать сразу их обоих. Как показывал монитор, сейчас он с подругой в обнимку любовался звездами. Никакого эротического подтекста. Учиха даже не подумал о каком-то программном табу, поскольку прекрасно знал, что чистый разум в отрыве от тела не склонен к плотским утехам. Это только озабоченные способны в демонической иллюзии древесного захвата превратить корни и ветви в тентакли, причем даже не медовые шиноби или кунайчи, не эксперты в гендзюцу, а обыватели, которых ревнивые и состоятельные супруги заказали устранить или проучить. В это время торопливый администратор запустил одно из самых ярких и болезненных воспоминаний о Ниле, которое очень быстро выискал алгоритм, учитывающий желание человека переиграть эти трагические события. Вся четверка ЗВ-1 одновременно оказалась в какой-то деревенской местности. Прокукарекал петух, прострекотал кузнечик, вечерело. Рядом старая сарайка и более-менее ухоженный бревенчатый домик для гостей или сторожа. Низкие кирпичные заборы окружали какой-то особняк в европейском стиле. С другой стороны ограждали металлические решетки высотой по пояс. Плющ и мох аллея высоких деревьев. Все одеты в отличную от ЗВК амуницию. Землистого цвета брезентовый костюм с черной шапочкой и без бронежилета, старого образца автоматы. Непонятно какая разгрузка на поясе с подтяжками для перераспределения веса на плечи. Что за место? Тилк растерянно оглядывался. Нас куда-то перенесли, Сэм тоже осматривалась. А не знаю, а Нил таки знал, но не верил. Не имею понятия. Похоже на землю. Европа, Саманта сузила район. Западная Германия, уточнил Итачи в облике Даниэла. Что с нами случилось? Озадачился Джек, оглядев свою команду. Нас захватили те коконы. Я очнулась уже здесь, лаконично ответила капитан. Не понимаю, астрофизик потерялась в догадках. Я тоже, поддакнул Тилк. Больше никто не успел высказаться. Послышался шум подъезжающего прямо к ним старенького грузовичка. Ковальски, поразился Анил, как и вся ЗВ-1, знавшая его и скорбевшая. Джон, полковник, опустите оружие, капитан, высказался носатый мужчина, вторым выгрузившийся из машины. Так полковник или капитан, Итачи заметил нестыковку и указал на нее, но приехавшие программы проигнорировали его реплику. «Почему ты так тяжело дышишь, Джек?» – спросил Ковальски, одетый точно так же, только без разгрузки. «Потому что я есть, а вы оба мертвы. Очень мило, Джек», – ухмыльнулся Ковальски, переглянувшись с Джоном и третьим парнем, самым рослым из присутствующих, аж на целый дюйм, блещет интеллектом, поддел носатый, вводная. Днем Бориса прячут здесь, а ночью держат под землей. Птичка в полете подтверждает, снайперов нет, внутри два охранника. «Все просто, мы не умрем здесь», — заявил Джон. «Дело в том, что ты уже умер», — мрачно сообщил Анил. Мужики не оценили юморную фразу и прекратили треп, занявшись снаряжением. «Сэр, что происходит?» — поинтересовалась Саманта. В 82-м году Джек отвернулся от машины и тихо стал пояснять, «Я был на задании в Западной Германии, брали русского агента в том доме, и не получилось. Капитан, ты идешь или нет?» – негромко окликнул Джон, готовый к бою. «Нет, это невероятно, этого не может быть», – Анил отрицал происходящее. «Твоя задержка приведет к большим неприятностям, пошли». «Нет, потому что это либо сон, либо галлюцинация», – заявил полковник. «Галлюцинация вернее, общих снов не бывает», – высказал свое мнение Итачи. Джон не сильно, но неожиданно и обидно ударил Джека кулаком в скулу. «Для тебя это достаточно реально, Джек, а почему он тут? Он не из той команды», Джек сорвал шапку с Тилка. Саманта закашлялась в кулачок, и Итачи сдержанно улыбнулся. Сам Тилк непонимающе выпучил глаза, не видя собственных черных кудряшек и чистого лба. «Томас был с нами дольше тебя», заверил Джон. «Выше голову, капитан, уже поздно, понимаешь? А эти двое?» Не сдался Анил, махнув рукой на Саманту и Даниэла, держащихся вместе. «Местные духи приписали в помощь, сам понимаешь», разведя руками на их плохую подготовку и прочее. «Что за чертовщина?» Анил отошел от машины. «Вероятно, мы в ваших воспоминаниях, сэр. Ты думаешь, Картер, эти машины, куда нас засосало, воспроизвели мои воспоминания, не отправили в прошлое, точно?» Тревожно спросил Анил. «Ковальски выглядит лет за 40, каким умер, а не моложе на 16 лет», отметила Картер. «Гаулды экспериментируют со временем. Может, другой расе это удалось», высказал свое мнение Тилк. «Прошлое альтернативной реальности», Итачи внес свою лепту в путаницу, «теня время, чтобы администратор сам явился в эту симуляцию, тогда бы его место заняло гендзюцу. Может, кто-то дал тебе шанс исправить историю, Анил. Выживет Джон, вернется Ковальски», смело предположил Тилк. «Окей, Картер, Джексон, стережете авто и прикрываете тыл». «Есть, сэр». Итачи просто кивнул, сняв дурацкую шапку, слишком жаркую, и проверки ради повесил ее на декоративное ограждение. Дальше Шиноби пронаблюдал за работой группы захвата. Вот с предупреждения Анила сняли снайпера на крыше. Вот бойцы перебежали поближе и заняли позиции у заросшей мхом низкой кирпичной стены. Вот отстрелили в окна шашки с усыпляющим газом. Вот Джон и третий боец напялили на голову противогазы и бросились к дому. Вот из-за плотного стриженного кустарника у самого дома выскакивают четверо вражеских автоматчиков и расстреливают обоих в химической защите. Тилк уложил всю четверку, но это оказались не все стрелки. Трое выживших из пяти отправившихся отступили под звуки автоматных очередей, в том числе от Картер, стрелявший по второму этажу старинного дома. Тилк и Джек первыми перепрыгнули оградку и уселись спиной к ней, как сидел Итачи, подавая Саманте ее же автомат с новым рожком и принимая свой с опустевшим. «Где Ковальски?» «Бежал за нами», — ответил слегка запыхавшийся Тилк. Звуки очередей стихли. «За вами никого», — с волнением сообщила Саманта, высунувшись. Не поверивший Анил сам приподнялся посмотреть, но тут спереди раздались звуки подъезжающей машины со скрипучим тормозом, а шапка на заборе так и осталась висеть. «Опустите автомат, капитан», — раздался голос вышедшего из грузовичка Джона. Вся троица высадилась. «Черт, это не день сурка, Джек», — заявил Итачи, с любопытством ловя ляпы системы и проникая через эти задние двери. «Чего? Говори яснее, Дэниел», — зло и раздраженно шипя. «Фильм такой про мужика, начавшего просыпаться в один и тот же день», — пояснил Итачи, помня о том, что лектор Джексон слышал обсуждение студентов этого поучительного фильма, вышедшего в 93-м году. «Видишь мою черную шапку? История началась по новой, а она там продолжает висеть. Получается, мы в виртуальной реальности», — подвела итог астрофизик. «А почему мы в воспоминаниях полковника, а не каждый в своих? Хотя, эй, Джек, ты идешь или ссышь?» — обратился Ковальский, готовый к бою. «Что хотя? Договаривай». Картер Анил испытывал пакостные эмоции и старался не срываться на подчиненных. «Коконы рассчитаны на людей, сэр, а в нас умерли или еще живет Гаут?» Умная женщина нашла верное объяснение. «Сходили бы еще раз, вам же польза», — спокойно заметил Итачи, занявшись изучением содержимого подсумков. «Это ни хрена не полезно. Это худший день в моей карьере. Смерть напарников на руках. Эй, мы еще живы и не собираемся подыхать», — откликнулся потенциальный смертник, подливая масла в огонь чувств Анила. «Идем, Джек, не тормози», — призывно махнул рукой Ковальски, бередя эмоции. «Поверь опыту Эдриха, Джек, лучше учиться в симуляторе, чем по-настоящему испытывать муки смерти, подниматься из саркофага и повторять испытания десятки раз, пока не пройдешь», — заверил Итачи, глянув проникновенно и убежденно. Саманта тихо охнула. Тилк побледнел. Джек сглотнул. Полковник все-таки решился на второй прогон. Сняли снайпера. Перебежка, ползком к забору за прицепом с камнями. Анил расстрелял кустарник, однако система разместила мобов на крыше, откуда те и расстреляли Джона, придерживавшегося изначального плана. Гибель тех же персонажей и отход, и без участия Итачи в этом чате постепенно собирались все обитатели системы, в отличие от трех гостей и пользователя, имевшие права и навыки опытных пользователей. Люди в черном выходили из теней, из-за углов, из-за спин своих же. Система сглаживала эффекты внезапности. Их наплыв случился в самый разгар операции. Джек и Тилк заметили и узнали сидящих в коконах, а программные имитации совершенно не обращали на них внимания. «С меня довольно», — малодушно заявил Анил, когда грузовик подъехал в третий раз. «Эй, кто вы? Чего вам здесь надо?» — выкрикивая в сторону людей в черном. «Джек, ты ищешь восьмую секцию. Тут нет никого, кроме нас», — откликнулся Джон. «Джек, идем. Поймаем уже, наконец, этого Бориса», — улыбнулся Ковальски, жестом приглашая. «Отвалите, подделки», — Анил наставил автомат. Тут наконец-то появился администратор, вынужденный вмешаться из-за пристального внимания всех обитателей к данному сюжету, новому за долгое время. «Хватит саботажа, выполняйте задание», — раздраженно бросил человек в странной шапочке и тяжелой богатой мантии коричнево-зеленых цветов с золотым узором на манер растительных прожилок. Рукава свисали до пола, имея прорези. Тут прибывший натянул улыбку, вспомнив о приличиях. «Позвольте представиться, я хранитель». «Хранитель чего?» Джек даже потрудился встать. «Остальные тоже. Хранитель всего, что вокруг. Всего, что есть и что могло бы быть», — повел бровями мужчина с широким подбородком и подвижной мимикой. «Почему ты заставляешь выполнять задание? Напористо обратился Тилк, опередив Саманту. «Потому что ты всегда хотела именно этого», подойдя ближе и обращаясь конкретно к Джеку. «Почему ты считаешь, что мне нравится видеть гибель друзей?» Набычился Джек, по своей воле не ставший бы лезть в симулятор, да еще с выставлением на всеобщее обозрение его провальной миссии. «Ты хотел повторить это, но действовать по-другому. Мы идем с тобой или без тебя, Джек», подал голос Джон, готовый к операции. До встречи Джонатан отказался еще раз испытывать те же чувства, и плевать ему на Эдриха. «Хорошо, делай по-своему», напряженно бросил Джон и отправился втроем. «Ты должен пойти с ними», заявил хранитель. «Это единственный способ что-то изменить. Ты же сам хотел этого. Я не изменю результат, если ты не изменишь правила. Ты хочешь спасти боевых товарищей? Симуляция каждый раз новая. В чем смысл? Ты можешь попробовать фантастическое количество вариантов», улыбнулся хранитель. «Может быть, на сей раз тебе удастся пойти другим путем». «Да, Джек, давай посмотрим на слона», спокойно, без улыбки произнес Итачи, сбив всех с толку. «Какого еще слона, Дэниел?» Устав от всей этой ситуации, ломающий его стройный мозг и целостную картину мира. «Тут нет никаких слонов», авторитетно заявил хранитель. «А вы заглядывали во двор дома с той стороны? Слон наверняка сбежал из зоопарка и пасется там. Это один из упомянутых вами фантастических вариантов, когда вспугнутый слон затопчет стрелков и проломит стену к русскому агенту», пожал плечами Итачи, на котором скрестились все взгляды. «Давайте все вместе сходим и посмотрим, там ли он. Я хранитель, я знаю обо всем здесь. За домом никто не пасется», заявляя авторитетно. «Дэниел, вообще-то там гуляет кот Шредингера, а не слон», сказала Саманта, старательно сдерживая улыбку. «На мышек охотится. Никто из нас не ходил смотреть на дом с обратной стороны. Как можно что-то утверждать, не побывав там?» У Итачи лучше получалось контролировать мимику. «Я видел эту сцену всюду. Я хранитель всего вокруг». «Вот именно, хранитель, не создатель и не владелец», перебил Итачи. «Джек, роди уже нам слона-десантника и завершим этот неприятный для тебя квест». Анил дернул щекой, не понимая, что от него хотят ученые из его команды. «Тут нет никаких слонов. Если не верите, давайте пройдемся за дом и сами убедитесь». Вновь обретший дар речи хранитель нажал на одну из клавиш на хребте устройства наруча, похожего на скалопендру. Декорации замерли. «Идемте, Джек, не стой столбом, рожай слона. В воображении, сэр. Просто вообразите слона, пасущегося за домом», подсказала Саманта, ступая за торопливо идущим хранителем. «Все серьезно, Джек, эти воспоминания болезненны. Добавь юмора или абсурда, отпусти павших, сделай болезненные воспоминания просто грустными. Воспользуйся шансом избавиться от давней боли. Это я тебе советую как доктор философии, который более-менее справился с собственными воспоминаниями из детства, когда из-за несчастного случая родители погибли на моих глазах». Такое признание подействовало. Приближающийся к дому Анил наморщил лоб и набычился, честно пытаясь вообразить слона на заднем дворе. Полковник даже шапку снял и затылок почесал. За ними шла толпа перешептывающихся людей в черном, ловя каждое его действие и оборачиваясь на темно-синюю машину, на велосипед. Зашедший за угол хранитель резко встал как вкопанный, разъявив рот. Тилк с автоматом на изготовку сорвался на бег, обогнув мужчину в мантии и шапке с хвостом, похожим на декор шлемов у доспехов Джеффа. Джек тоже поторопился лицезреть плод своего воображения. «Сэр, у вас родился чудесный слон, такой сюрреалистичный», сдерживая хихиканье, восхитилась Картер, сохранившая дар речи, поскольку воспринимала все за игровую реальность, чья технология не казалась ей фантастичной и нереальной. Перед всеми предстал крупный самец. На левом ухе у него красовалась стильная наколка в виде истребителя F-16, на втором виднелся купол парашюта. На ягодице большое клеймо с символом ЗВК. На шее у него висел синий галстук с четырьмя генеральскими звездами. Слон задумчиво стоял перед плакатного размера мольбертом, держа в хоботе кисть. Он малевал репродукцию знаменитейшей картины Сальвадора Дали «Постоянство памяти». «Поздравляю, Анил!» Тилк даже поклонился Джеку, отвесившему челюсть едва ли не ниже хранителя. «Джек, у тебя получилось таки возвести свою элогичность в апофеоз», Итачи едва не похлопал Джека по плечу, но вовремя отвлекся от других клонов на этого. «Дэниел так не поступал, здесь и сейчас начинать нельзя», полковник ответил всем по рыбе, пребывая то ли в шоке и в прострации, то ли в шоковой прострации, то ли в каком-то совсем уж неприличном состоянии. «Кажется, мое время течет словно яичница», — вдруг пробасил слон человеческим языком, повернув голову к толпе зрителей и ткнув кистью в механические часы, стекающие с угла и выглядящие как свесившаяся с плоской плиты яичница. «С вами тоже случались дежавю, это, слон Анила. Представиться позвольте», — изрек зверь и прянул ушами. «Ой», — раздался противный хруст. При развороте мордой к зрителям слон ненароком раздавил парковую скамейку, а слона и не заметили, цокнул языком Ковальски, и так бывший слишком глючным, чтобы подчиниться всеобщей заморозке мобов. Джек вздрогнул, резко повернув голову к Фабиа, подмигнувшего старому другу. «Это сбой в кластере». Хранитель зыркнул на вышедшего из-под его контроля НПЦ и сочинил объяснение, следом нажав на кнопку своего пульта управления. Всех своим конусом объяли золотые ленты, сработавшие подобно транспортным кольцам и перенесшие на другую сцену. Устроив иллюзорную копию хранителя на покинутое подлинником кресло в комнате управления, Итачи с удовлетворением пронаблюдал, как программное обеспечение компьютерной системы хватается за подсунутую ему нить смутного сновидения, приснившегося этой ночью Картер, и методично раскручивает клубок этой памяти, принадлежащий Гаулду. Кластер, как выразился хранитель, распознал и восстановил отрывок, как мог. Сюда всех и перенесло. Они очутились в овального профиля коридорах из кристаллов. Ровный пол, пупырчатые стены и потолок из крупных ступенчатых сот. Кое-где видны голубовато-стальных оттенков бока кристаллов с мужскую руку толщиной. Камни тускло светились, в совокупности давая приемлемое освещение. В коридорах царила суета. Люди в самых разных одеждах заполошно бегали. Встречалась униформа песочно-соломенных цветов и отличительной шапочкой со свисающими до плеч ушами. Люди в них носили копья Джеффа. Где-то среди криков раздавалась стрельба, воины РА в птичьих шлемах сталкивались с защитниками. Похоже на базу Такра, которую атакуют Джаффара, собранный и не терявший присутствие духа Тилк первым подал голос. Анил, бывший прайм Апофиса в шапочке Такра, выстрелил из обнаружившегося у него в руках копья по вражескому солдату, убившему повстанца и нацелившему на новоприбывших. Спасибо, Тилк. Сумев более-менее собраться и активировать копье Джаффа за отсутствием привычного автомата, тут к растерянно оглядывавшейся Саманте подбежал стройный мужчина со слегка вытянутой головой и широкими плечами. Он поторопил узнаваемым тембром Гаулда. «Ты должен открыть чиппай. Скорее, Джелинар!» — сказал и убежал. За ним, сориентировавшись, скомандовал Анил, оглянувшись на Картер в красивом темном розово-фиолетовом платье со светло-розовым шарфиком, миловидно уложенным на плечах и на голове. Через несколько поворотов по коридорам они вбежали в залу, сложенную из блоков песчаника или подобного ему светлого камня. Жемчужно-белая тюль драпировала помещение со звездными вратами. Кое-где стояли зеркала, выполненные словно из спила кристаллов и служившие для чего-то большего, чем показ отражений. «Скорее, Джелинар, вводи координаты, только ты их знаешь», — выкрикнул все тот же мужчина, помогая отстреливаться от Джаффара. В помещении стало тесно из-за людей в черном, довольно живо двигавшихся и крутящих головами. «Но я не знаю», — ответила Саманта, поддающаяся всеобщей панике. «Набирай любые, здесь мы все погибнем», — откликнулся все тот же персонаж. «Дэниэл, куда лучше». Картер мазнула взглядом по символу этого мира на тумбе адресного набора и обернулась к Джексону, стоявшему рядом и выглядящему нормально в своей обычной земной одежде, много раз виденной во время поездок на работу и с нее. «Никуда, давай познакомимся с Такра. Эй, тебя как зовут?» «Ни к кому конкретно не обращаясь», — Лантаж отозвался проводник. «А носителя?» «Мартауф». «Эй, Джаффа напирают, мы долго не продержимся», — Анил уронил Джаффара, выстрелом из копья попав ему в бедро. «Анил, вместе стреляем в потолок». «Пли», — сказал Тилк и выстрелил. Двойной снаряд обрушил блоки. «Эй, оттуда же еще не все наши прибыли», — возмутился Лантаж Мартауф. «Следующий. Пли». Теперь Анил скомандовал, подхватив идею. «Так нельзя, вы что творите?» «Спасаемся, мужик», — бросил Анил. «Пли», — последний проход с грохотом завалило. «Джелинар, пожалуйста, набирай адрес», — обратилась черноволосая смуглая женщина. «Как тебя зовут?» — не растерялась Саманта. «Джейдин, хост Леандра». Оказавшись в безопасности, Картер с интересом принялась знакомиться с тем, кого знал Джелинар. «Раши, пожалуйста, набирай адрес, иначе мы тут все задохнемся», — взмолился Мартауф человеческим голосом, приблизившись и огладив по щеке. «Эй, Ланмар, руки не распускай, Анил отодвинул моба. «Это симуляция, тут нельзя задохнуться», — заявила Саманта. «Адреса я не знаю, Мартауф. Как же так, выполняете задание?» В зале появился возмущенный хранитель. «Мы здесь уже все нужное выполнили», — хранитель лекторским тоном педантично заметил Итачи. «Вам так трудно набрать адрес, любой, вы же побывали в стольких мирах», — всплеснул руками азартный человек, жаждущий новизны. «Но я действительно не знаю адреса, хранитель. Это не мои воспоминания. Как это не твои? Мы находимся в твоем разуме, Саманта Картер. Это все твое», всплеснув руками и указывая именно окружающий мир. «Вот именно, я, Саманта Картер, а тут ко мне обращаются как к Раше, хосту Джелинара из Малкшура. Этот Гаулт умер во мне, оставив мне что-то из своих воспоминаний. Вы странная, упрямая и неазартная раса», заключил хранитель, поджав губы. Администратор симулятора нажал на кнопку своего пульта. Ленты взлетели, ленты опали. Всех перенесло в подземный комплекс. Большая прямоугольная зала без какой-либо символики. На потолке люк от транспортных колец. Единственный выход представлял собой широкий коридор, по стенам которого противно сползала какая-то зеленая слизь. «Идрех, идем скорее. Это единственный путь в покое Силкит», с каменным лицом произнес какой-то поджарый мужчина с незапоминающимся лицом. Еще трое как раз крались по коридору. В какой-то миг все они замерли в смешных позах. Через мгновение из стен высунулись заостренные прутья, у некоторых проходя в волосе от горла или поднятой ступни. «О боже!» — Саманта охнула, когда после кольи в пол вдруг раскрылся к волчьей яме, и все трое мужчин резко упали на шпагат, провиснув, кто глубже, кто едва. «Давай же, вместе мы сможем. Ты же громче всех орал, что убьешь эту сучку!» — выкрикнул приятель Эдриха, который спокойно пробежался по плечам трех других ашраков, перемахнув на безопасный участок полосы препятствий. «Это тоже не мои воспоминания. Я не хочу играть в эту игру», — заявил Итачи, таки добившийся того, чтобы система сама нашла ниточку и начало считывания генной памяти Гаулда по имени Идрех. Клон плоти полностью оправдывал себя. ТЦ. Хранитель вышел из спин плотной группы людей в черном. «Почему вы отказываетесь от удовольствий, которые я обещаю?» «Удовольствие», — гневно сощурился Анил. «Ты думаешь, я получаю удовольствие, наблюдая за гибелью своих друзей? Ты думаешь, тот ашрак испытывает удовольствие?» Мрачный Итачи махнул рукой на стонущего неудачника, получившего растяжение и не смогшего встать правильно, отчего аж два кола проткнули его, опачкавшая их слизь начала болезненно разъедать плоть. «Тебе, да и вам двоим, дан шанс прийти и победить. Так почему же вы отказываетесь участвовать?» – вопрошал негодующий хранитель. «Почему ты просто не отпустишь нас?» На повышенных тонах воскликнул Анил, смущаясь обтягивающего комбинезона, как и Картер. «Куда, куда бы ты хотел пойти? Я могу тебя перенести в любое место, которое ты помнишь или можешь вообразить», скороговоркой изрек хранитель, указав пальцами сцепленных рук. «Мы хотим получить свободу», Джек обломал хранителя, тяжело выдохнувшего. «Да, выпустите нас из своего виртуального мира», Картер поддержал Анила. «Этот мир существует в ваших разумах. Он настроен, скоординирован и управляется мной, хранителем», стал объяснять разодетый администратор, алчущим свежих сцен и пытающимся договориться с новыми игроками. «Как это работает? Мне плевать, как это работает. Пора убираться отсюда», Анил гнул свою линию, боясь предположить, какие секреты уже выкачаны из его головы. «Я не могу этого сделать. Устройство питает и стимулирует ваши чувства. Оно вызывает в вашей памяти картины и эмоции. Значит, мы в ловушке», сделал вывод Картер. «А наши мозги соединены как сетевые компьютеры». Такая концепция ей была понятна и неприятна, хотя она признавала пользу в эпизоде с воспоминанием Джелинара. «Да», удовлетворенно заявил хранитель, привычно держащий кисти сцепленными с двумя вытянутыми и приложенными друг к дружке указательными пальцами. «И вы очень ценны для моих жителей, потому что придаете ценности и нам тоже. А сколько времени ваши жители находятся тут?» Итачи посчитал важным сообщить это устами самого хранителя. У него пока не получалась второстепенная задача, зато первичные благополучно достигнуты. «Примерно 1000 ваших лет», нехотя ответил властимущий абориген. «А мы не собираемся тут быть и лишнего часа», бросил Джек. «Так, пока мы не появились, вы манипулировали только собственным мозгом для того, чтобы создавать сценарий виртуальных жизней», и Итачи тянул время, хотя сам же его одновременно сжимал. «Ты начинаешь понимать, так мы типа обновления программы», хранитель кивнул. Итачи заметил недопонимание у двух напарников и пояснил. «Представьте, что вас заперли в комнате с видеодвойкой и пятью кассетами. Сколько раз вы посмотрите эти фильмы? Значит, вы скачиваете наши образы и мечты ради обновления репертуара». Искренне возмутилась Картер. «Я могу извлечь информацию только из одного. У вас двоих извлечение некорректно. Еще более грубые методы сожгут ваш мозг. Разум этого существа защищен от проникновения», указывая пальцами на Тилка, оскорбившегося на существо. «Но нет никаких препятствий, чтобы закачать в ваш мозг информацию извне. Так что вы все сможете наслаждаться нашими приключениями. А этот разум и ваши останки снабдят нас богатыми воспоминаниями», хранитель предвкушал каждое. «Это даст моим жителям развлечения на многие годы. Прошу прощения», скривился Анил и отошел к самой крупной кучке людей в черном. «При всем уважении к вашему милому народу я не дам ни капли своих воспоминаний, даже дохлого кота Шредингера. Я просто хочу уйти отсюда. Это я прошу прощения, потому что я не могу удовлетворить твое требование, но уверен, что ты сможешь насладиться приключениями, которые у вас тут будут», хмуро сказал хранитель. «Почему твои люди все еще тут? Почему не переживут новые и реальные приключения? Пусть обогащают свой опыт и потом наслаждаются повторениями, пока не надоест», обратился Итачи, стоявший так, чтобы видеть колья, продолжавшие в рваном ритме выскакивать из стен в кажущемся хаотичном порядке, который Ашрак должен был считать своим Харакиш. «Мы не можем оставить наши коконы, снаружи мир не обитаем», громко и правдиво заявил хранитель. «Он отравлен и осквернен. Ты ошибаешься. Твоя планета, пышно цветущий сад», подал голос Тилк, уличая во лжи. «Это ты ошибаешься, мой друг-пришелец. Наш мир уничтожила химическая катастрофа, мы стали жертвами технологий, которые не смогли контролировать», заливался хранитель, откровенно вешая лапшу на уши. «Некоторые поместили свои тела в коконы на время прекращения жизненных функций. Вот что произошло». Анил в это время подошел и потыкал пальцем в одного из мужчин в черном, словно проверяя, плотен ли он. «Хорошая новость, ваша планета регенерировалась. Мы же пришли», заметила Картер. «Это не есть правда. Я постоянно проверяю состояние окружающей среды», громко солгал хранитель, поворачиваясь от одной группы своих жителей к другой. «Значит, твоя контролирующая система неисправна». «Снаружи очень красиво», улыбнулась Картер, а потом вдохнула и чуть нахмурилась. «И кто-то ухаживает за садом», Итачи дополнил Саманту. «Это, ведь, ты, да?» Анил словесно подсек преступника. «Вопрос в том, почему другие об этом не знают и не выходят погулять? Жители не могут покидать мою обстановку. Снаружи мир не обитаем», сердито повторил хранитель. «Кто поставил тебя тут главным?» Анил так или иначе хотел обрести свободу, и пока еще словесный подход не исчерпал себя. «Я не понимаю», парадно разодетый мужчина прикинулся дурачком. «Почему именно ты всем управляешь?» Итачи перефразировал вопрос, одновременно в реальности при помощи площадного гендзюцу ускоряя восприятие всех, кто в коконах. «Система позволяла менять коэффициент в диапазоне от 10-кратно быстрее до 10-кратно медленнее, и сейчас мастер гендзюцу пытался задать новой нормальностью 8-кратное ускорение относительно реального хода времени. Я все это спроектировал. Я создатель», объясняя прописные истины с ужасом, что может лишиться управления. «И хранитель, значит, если твои жители уйдут, ты потеряешь власть», заключил полковник. «Ты этого боишься. Многие боятся разрушения сложившегося уклада жизни», добавил Итачи, окинув ледяным взглядом людей в черном, молчаливо потакающим хранителю. «Этот человек обманывает вас, он держит вас». Джек решил устроить бунт среди подданных и сообща скинуть диктатора. «Газ!» — выкрикнула Саманта, распознав подвох. В тот же миг скачком выросшее электростатическое поле породило разряды тока, воспламенившие газ сразу во всем объеме. Ашрак однажды понял, что он бунтует вот уже несколько раз, и решил проигнорировать испытание, после чего пережил одну из страшных смертей, когда сгораешь снаружи и изнутри легкие тоже в огне. Итачи видел, как система всех пострадавших погрузила в сон без сновидений, а самого хранителя возродила в комнате управления, где уже находился один администратор. Иллюзорный хранитель принялся умело прятаться за спиной человека, не подозревающего о стороннем вмешательстве. Подлинный хранитель покусывал кулак и поскуливал, глядя на черные экраны тех, чьи мозги медицинская система выводила из шокового состояния. «Свобода?» — с сомнением спросил Итачи, Очнувшись в коконе, вух, Анил первым выскочил из шезлонга. Система устранила фантомные ощущения от последствий испытанного, но сама память о факте сгорания осталась. Они отказались от таких трагических обновлений, карты озвучила свои мысли, спрыгивая на дорожку. «Мне все равно, возвращаемся домой», — приказал Анил. Команда торопливо убежала с планеты. Незапоминающийся переход, медицинское обследование. Доктор Фрейзер заверила, что проколы в теле заживут без следов и что вся ЗВ-1 здорова. Коридоры секретной базы часто бывают безлюдными, исключая дежурных и постовых, на которых со временем перестаешь обращать внимание. Команда собралась в комнате для брифингов, заняв кожаные кресла напротив главврача и генерала, севшего не во главе стола. «Нужно собрать больше информации, чтобы принять решение», заявил хранитель, перевоплощенный в генерала Хаммонда. «Единственный способ получить информацию – это вернуться в искусственный мир на 989-й», предельно четко сказал Тилк, желая точно понять слова генерала. «Именно этого я и хочу от вас», – покивал Хаммонд, которому только что доложили, как сложно и больно оказалось покинуть тот мир. «Генерал, не хочу вас оскорбить, но вы чокнулись», – прищурился Анил, наклонившись вперед. «Вам не нужно говорить, какие ценные ресурсы на этой планете», – ухмыльнулся фальшивый Хаммонд. «Их технология развита больше нашей, а обладание подобной технологией оправдывает всю эту программу». «Генерал Хаммонд, возвращаться туда рискованно», – Саманта тоже попыталась воззвать к голосу разума. «Почему? Это искусственная окружающая среда. Там нельзя умереть», — уверенно заявил Хаммонд. «Меня волнует риск вновь попасть в ловушку, сэр», — Джек аргументировал отказ. «В прошлый раз вы выбрались. Нет гарантии, что мы сможем выбрать оттуда снова», — Тилк поддержал Джека. «А мы и не будем лезть к пустым коконам», — подал голос Итачи, специально потворствовавший сбору всех за столом переговоров. «Посмотрим, есть ли тумблер отключения позади уже занятых коконов, чтобы самим спасти людей, раз хранитель их не отпускает. За садом же кто-то ухаживает, верно? Значит, кто-то регулярно покидает симулятор. Мы можем подкараулить его и поговорить с ним. У этого сооружения наверняка есть технический этаж, чтобы аппараты сохраняли жизни тех, кто подключен к ним. Их тоже можно осмотреть на предмет силовых установок и операторских комнат, как под нами. Возможно, на планете есть и другие подобные купола со своими хранителями, которые окажутся более изговорчивыми и продадут нам эти коконы. «Дэниэл, ты тоже свихнулся?» Джек с огромным подозрением уставился на товарища. «Джек, сам подумай, нам не нужен анабиоз, но сама виртуальная реальность поможет лучше анализировать прошедшие миссии и готовиться к будущим, а ночами можно обучаться новым языкам или боевым искусствам. Это первый опыт неудачен, а когда установка будет у нас, мы сможем все сами выбирать. А если удастся купить этого создателя, прийти к нам и наладить соединение с нашей компьютерной системой, то мы сможем всего за 10-20 минут составлять отчет по миссии, который сам вылезет из принтера, а на сервер загрузятся видеофайлы со съемками от первого лица». Итачи ограничился этим аргументом, болезненным для полковника, того еще любителя документа оборота. «Так, сэр, именно это я и хотел до вас донести», — полковник Анил, одобрительно улыбнулся фальшивый Хаммонд. «В искусственном мире вы можете отправиться, куда захотите, куда заведет память или фантазия. Сэр, чем мы готовы заплатить за 4 настроенных терминала с правами администратора и создателя системы?» — задал вопрос Итачи, пока Джек сопил слева, выразительно переглядываясь с Картер и Тилком. «Если отправляться обратно, то не с пустыми руками. Доктор Джексон, у нас нечего предложить. Их технологии слишком опережают наши», — генерал отринул идею. «Пока просто соберите дополнительную информацию». «Сэр, почему вы зациклились только на технологиях? Давайте устроим мозговой штурм», — невинно предложил Итачи, применив фразу, значение которой известно землянам, но не иномиренным, тем более данному конкретному индивиду, настроенному вполне определенно, чтобы понять превратно, понять в контексте собственной системы, понять буквально. «Никаких мозговых штурмов не надо, это смертельно опасно. Просто мирно вернитесь и все». Настала очередь Итачи выразительно переглянуться с Анилом. «Ну все, хватит», — Джек поднялся с места, окончательно уверившись. «Довольно, давайте как посмотрим». Анил принялся показательно смотреть за ушами и водить пальцем по блестящей лысине фейкового Хаммонда. «Что вы делаете, полковник?» — возмутился фальшивый генерал. «Ищу края маски», — наклонившись к лицу сидящего, сказал Джонатан, мыслящий на известных ему примерах и просто не способный вообразить нечто вроде ниндзю Цухинге. «Что, вы не генерал Хаммонд?» — уверенно заявляя. «Сядьте, полковник, мы тебя раскусили, хранитель, мы все еще на 989-й, капитан поддакнула полковнику. «Вот, сукин сын, это всего лишь новая игра, в которую тебя принес наш славный друг-хранитель, и Анил сделал то, что всегда хотел, пошлепал по генеральской лысине. Вы не в себе, вероятно, это реакция на пыльцу, нужно вернуться в медпункт и провести тесты», моб главврача поддержал босса. «Вам нужно снять нас с этих чертовых машин», потребовал Анил. Тут показался постовой, передернувший затвор табельного оружия. «Полковник, ваше неподчинение переходит всяческие границы. У вас есть последний шанс выполнить приказ и присоединиться к жителям искусственного мира». Запальчивый хранитель сам спалился. Еще несколько реплик, и вооруженный конвой отводит безоружных в тюремную камеру. «Анил, ты уверен, что мы не на земле?» Севший за стол Тилк хватался за соломинку здравого смысла. Служба у Апофиса как-то легче давалась. «Мы не на земле. Это был не генерал Хаммонд». Ходящий по камере Джек махнул рукой в сторону двери с двумя охранниками. «Но мы могли переживать прошлые события только там», — заметил Джеффа. «Хранитель сказал, что мы сможем пережить все, что представим», — напомнила Саманта. «Действительно, смотрите, буе, и точи выблевал Харакиш. Фу, Дэниел, ты чего решил представить?» — скривился Джек. «Пальцевое украшение, наследство от Ашрака», показав предмет и вытершись полотенцем. «Эй!» Больше охранники ничего не успели сказать или сделать, обоих парализовало. «Где выход?» — спросил Итачи, засветив Харакиш перед лицом одного из НПЦ. «Там же, где и вход. Сотри все, что считано из памяти Джонатана Анила. Для выполнения данной операции нужны права хранителя», — тем же металлическим голосом ответила имитация человека. «Тогда передай хранителю, что в случае сохранения у него наших секретов мы его дезинтегрируем так же, как соседнюю программу», — пригрозил Итачи и обернулся на сидящих за столом с лампой. «Я не смогу отхаркнуть зад Никтель», — хмуро ответил Тилк, напрягшись. «А у себя в сумке смотрел, Сэм?» Картер хитро ухмыльнулась и полезла под стол, выудив скотчем прикрепленный к низу столешницы зад Никтель, который она только что вообразила. К чести Тилка, добивающий третий выстрел совершил он, извлекший гаултский энергетический пистолет из своей сумки Джеффа, где личинка отсутствовала. «Действительно, симуляция», — уверенно заявил Тилк. «Класс, вообразите и мне что-нибудь, а?» — оценил полковник. «Ну же, Джек, после генеральского слона ты не отвертишься отсутствием воображения», — подначил Итачи. «Действительно», — хором произнесли Саманта с Тилком и широко улыбнулись, при этом грамотно распределившись по тюремной комнате для побега. Смущенный Анил фыркнул и таки догадался вытащить Глоцк 17 из-под подушки, даже от всей души чмокнул своего любимчика. Полковник же выудил смарт-карту из нагрудного кармана. Ковальски, которым обернулся оставшийся в одиночестве охранник. Джек сам заехал кулаком с пистолетом по уху Фабиа, с таким заменителем кастета вырубая с одного удара, а в пустом коридоре сразу после выхода из камеры ЗВ-1 встретила вся толпа людей в черном, впереди которых стояли жена и дочь хранителя. Обе женщины откинули черные вуали. «Привет, мы вас искали», без ответных приветствий начала старшая женщина тоном, от которого бегут мужья. «Пожалуйста, расскажите нам о том, что снаружи», более вежливо обратилась младшая. «Там очень славно», ответил Тилк. «Яда больше нет?» с огромной надеждой спросила старшая. «Все уже не мертвое?» «Нет, наоборот, все цветет и пахнет». Женщины озадачились. «Как такое может быть? Хранитель действительно покидал нас?» Он лгал. «Как мы можем думать плохо о хранителе, который о нас заботился?» «Знаете, что?» Анил сделал шаг поближе. «Пойдемте с нами, мы вам покажем». Старшая помешкала и кивнула. «Прошу прощения, Джек пошел через толпу, ибо там выход. Мы идем к звездным вратам», на всякий случай уточнил Итачи, занимавшийся созданием задней двери в одной из недоступных ему сверхсекретных секций базы. «Да, покажем им, какая их планета, в нашей памяти, и сами вернемся ко входу», пояснил полковник. Пока хранитель отвлекался на выуженные системы и упомянутый Итачи эпизод, случившийся, когда Даниэлу было 8 лет, все жители искусственного мира намылились бежать из него. Саманта зашла в земной компьютер и запустила программу набора звездного адреса P7J989. после чего толпа ввалилась в зал отправки с уже стабилизировавшимся порталом. И тут хранитель спохватился, продолжая отыгрывать роль Хаммонда. Несанкционированная активация звездных врат. Отключить звездные врата, говоря в микрофон громкой связи, в том числе для мобов, исполнивших приказ хранителя. Анил обернулся на окно, взял пистолет на изготовку и бросился обратно в операторскую. Все остальные члены команды тоже побежали, готовясь дать хранителю прикурить. По пути фигура генерала подернулась рябью и перевоплотилась в разодетого мужчину. Пусть в своих вычурных одеяниях он бежал медленно, да и вообще быстро бегать не выучился, однако хранитель вообразил себя спринтером, потому его скорость оказалась выше преследователей, не догадавшихся или не ставших проявлять свои истинные способности. Несколько выстрелов оставили на стенах выщерблены или трещины. Задняя дверь точи не понадобилась, хранитель создал собственную, в одном из тупиков открыв появившуюся там дверь с символом взвихрившейся ленты. Мужик действительно получил послание из тюремной камеры и потому захотел спасти свою шкуру, реальную шкуру. Поэтому за заветной дверцей оказался коридор, выведший команду под купол к группе из четырех коконов, пленивших их. Довольно ошеломляющее зрелище, превратившее бег в осторожную ходьбу и тем давшее фору хранителю. Вот они шли к своим коконам, через миг они пришли в сознание в родных телах, весьма бодрых, к слову. На сей раз мы в реальности, прошло всего 15 минут, мимоходом сказал клон Итачи, глянувший на фальшивые харакиши и иллюзорно действовавшие часы. Эй, оглядывающийся Анил заметил фигуру хранителя, мелькнувшую на выходе из купола. Джек бросился за ним, Тилк метнулся следом. Закрывшаяся дверь шлюза задержала до первого выстрела из затниктель, плюс ручное отодвигание. Итачи в это время заменился с клоном. В формации уже не имелось нужды, и два клона отменились сразу, а вобравший в себя всякие жидкости из шлангов отправился на технический уровень, где буквально смылся. Тилк первым добежал до хранителя, в реальном мире не обладавшего сверхскоростными параметрами. Джаффа выстрелил под ноги и схватил его за плечи, разворачивая к остальным. «Пожалуйста, не бейте меня», — взмолился испуганный человек. «Я не хотел причинить вам вреда. Понимаю, существование моих людей стало тупым. Я желал им только добра, только добра». Анил пытался понять, это очередной блеф в симуляции либо реальность. В реальности убийство не обернуть вспять, если рядом нет гаултского саркофага. «Как давно ты выходишь, чтобы содержать этот сад?» — поинтересовалась Саманта из желания узнать, насколько эти коконы подобны саркофагам. «Миленький, да», — натянуто улыбнулся хранитель. «Как давно?» — потребовал Джек. «А у много, много лет», — приуныл хранитель, взятый с поличным. «Почему ты лжешь своим людям?» — коротко спросил Итачи, следуя своему плану. «Потому что именно наш народ принес планете такие разрушения. Если я их отпущу, они снова причинят ей вред». «Ты шутишь?» — Саманта не могла поверить в подобную отмазку. «У нас есть религия, буддизм. Это верование и учение о прекращении страданий. Отличный вариант защититься от вреда. Будь наши миры в союзе, мы бы не побоялись отпускать к вам наставника», — выразился Итачи, видевший огромный потенциал местных жителей и желавший развития практик энергии ци, которые он потом скопирует свои дадзюцу. Ниндзюцу можно сравнить с бетоном, как полученной в мешалке смесью измельченных камней и воды, из которой отливаются здания дзюцу. Практики ци похожи на почву, из которой растут деревья. Здания стоят и стоят, а деревья развиваются и плодоносят. Примитивно, но доходчиво. Ниндзя по инерции в новой жизни продолжал совершенствовать ниндзюцу, однако практики ниншу заинтересовали его как новый путь приложения усилий, как способ объединить наследие Индры и наследие Асуры для достижения могущества Рикуда Синнина. Заодно и земле польза, ведь Итачи счел ее своим новым домом, куда путешественник всегда возвращается и о котором заботится ради собственного же комфорта. «Хорошо, хорошо, я согласен продать вам 4 кокона за буддизм», — закивал хранитель. «Нет, хранитель, буддизм не предмет торговли», — возразила Саманта. «Это благотворительный дар союзнику. Ценой за коконы будут, ну, не знаю». «Сэм», — Итачи спихнул ответственность с себя, чтобы не на него ворчали. «Цветы», — нашлась Саманта, видя окружающий сад и слабость хранителя к этим растениям. «У нас на земле многие сотни видов декоративных растений, и у каждого вида десятки сортов». 10 000 за один кокон», — сообразил хранитель, взяв высшую планку и готовый поторговаться на понижение. «Договорились», — легко согласился Анил, догадываясь, что этот ад для Мейборна пробьет новое дно и может наконец-то побудить того перевестись из-под горы. А теперь дай шанс своим людям увидеть настоящий мир. Никто им не запрещает уходить оттуда. Вход и выход такие же, как и везде, плаксиво ответил хранитель, чья эмоции дали Кругаля. Мы могли уйти в любое время, достаточно было пройти через врата, уточнил Итачи для порядка. Любой может уйти, ворота всегда открыты. Люди должны знать, как ими пользоваться, заметил полковник, не видя причин для грубого применения силы. Вы показали им это, убито ответил хранитель. Но они еще должны знать, куда идти, добавила Картер, чьими белокурыми волосами летний ветерок игрался красиво. Вы рассказали им это, вы все уничтожили, отравили их разум, вред причинен, это ужасно, я не хочу такую религию, ваши люди страдали, хранитель, ты сам сказал об их тупом существовании, мы пробудили их разумы из анабиоза, в который они погружались вслед за телами, мы спасли их, это прекрасно, а если бы ты, хранитель, в искусственном мире показывал им этот сад и научил за ним ухаживать, то вместе бы вы уже превратили весь свой настоящий мир в сад, расфилософствовал Сайтачи. Тут наконец-то на дорожке показались люди в черном, откинувшие вуали, не могущие надышаться чудесными ароматами да не могущие наглядеться на красочно цветущие растения, к которым подходили и трогали, срывали и нюхали. Хранитель открыл рот и закрыл его, удрученно смирившись. Анил, как ни тужился, не смог родить еще одного слона, хотя бы даже слоника или котика, так что счел окружающие подлинником и скомандовал отчаливать. Дело ЗВ-1 сделано, дальше не их головная боль. Глава 15. Цветы и кристаллы. Миссия на П-7Й-989 завершилась еще до обеда, и команда ЗВ-1 после брифинга успела насладиться кухней двух звезд Мишлен. Довольный генерал за соседним столиком уплетал за обе щеки, довольный торговым союзом и довольный готовкой, а к вечеру довольный еще и первыми результатами от дипломатической команды ЗВ-9 и команды ученых-инженеров ЗВ-11. Все 25 жителей мира Целмёк подписались под союзническим договором. Хранитель утвердил договор купли-продажи с услугами установки и наладки. Целмёкцам пока еще требовались коконы для еды и сна, для поддержания здоровья, поэтому все люди, к радости хранителя, так или иначе будут возвращаться в его искусственный мир. Еще и Шишантонг таки согласился отправляться на ночь в симулятор, где монах-буддист примется за обучение своей религии кунг-фу, а еще на три места. Ботаник научит ухаживать за растениями и даст основы ведения сельского хозяйства, инженер поможет спроектировать автоматическую систему полива и сам изучит конструкцию ложементов, артист познакомит с театральными постановками. Взаимовыгодный союз. Сэр, разрешите? Под конец рабочего дня Итачи постучался к генералу, ведя на буксире Тилка. Входите, мистер Джексон. Тилк, вы хотите записаться в очередь на симулятор? Предположил Хаммонд, прямо сейчас разговаривающий об этом с полковником Мейборном. Нет, сэр, я по другому поводу. Линия научила меня азам выращивания кристаллов. На Юнити есть потрескавшийся кристалл, который мы брали сюда для изучения и вернули обратно по его просьбе. И гаутские технологии на кристаллах, сэр, и туннели Такра тоже из кристаллов. Я подумал, что мог бы вечерами в компании с Тилком посещать мир Юнити на пару часов, чтобы живые кристаллы научили меня большему. Заодно резервные составы команд проведут тренировки с исследованиями на колесах и крыльях. Вдруг далеко за песчаной пустыней найдется что-то еще интересное, или кто-то. Это возможно, генерал склонен был удовлетворить просьбу. Вы готовы тратить на это свое личное время, мистер Джексон? А как же ваше желание вновь печататься? Полюбопытствовал Мейборн. А вам какой интерес, Тилк, развеять скуку? Поведя бровями, ответил Джаффа. Сэр, я надеюсь, за июнь терминалы симулятора установят на базе и подключат к нашим компьютерам. Мои черновики годы ждали и еще месяц подождут, прежде чем оформиться в статье всего за ночь. Итачи деловито изложил свой аргумент. Научившись выращивать кристаллы быстро и в разнообразии, я капитально улучшу свое финансовое положение. Полковник и генерал переглянулись, тема денег самая понятная. Надеюсь, мистер Джексон, вы понимаете, что ваша стажировка за наш счет и что вам потребуется легализация вашей продукции. Приторно улыбнулся Мейборн. Конечно, сэр. Поэтому я не выставлю счет, если эти мои навыки окажутся востребованы на одной из миссий, а изготавливать буду по заказам от вас же. Например, рубины для боевых лазеров. Хаммонд рассмеялся, глянув на Мейборна, чьи карты били. Я даю вам разрешение на регулярные посещения мира Юнити, мистер Джексон. Встраивайтесь в вечернее расписание. График в это время оказался относительно свободен, и Тачи легко занял 17:40 для отправки и 10 минут с 19 часов 45 минут для прибытия. Анил предпочел вечером посидеть в облюбованном военными баре и помянуть павших. Картер отбыла на Целмёб для извлечения в симуляторе других своих смутных снов на основе воспоминаний Джелинара и для первичного изучения работы ложементов с целью подобрать группу специалистов под этот проект. Так что Итачи и Тилк отправились вдвоем, плюс команда из лейтенанта с тремя сержантами для запуска и управления дроном воздушной разведки, ну, и для пригляда тоже. P3X-562 встретил людей пронзительно голубым небом и песками богатой палитры желтого цвета. В отсутствие ветра синие обломки продолжали валяться, ярко выделяясь. Юнити в потрескавшемся кристалле согласился на реставрацию без каких-либо условий со своей стороны. Харакиш закрывала трещины, однако слишком грубое воздействие образовывало внутри структуры кристалла нечто сродни рубцам, мешающим больше самих трещин. Зато обычный датон Юнити впитал в себя как губка и сам зарастил проблемные места, вернув себе идеальную структуру. Пропускание стихийной чакры Земли через Окара понравилось Юнити еще больше. Эта пища позволила живой энергии, обитающей в кристалле, вырастить свое обиталище на несколько дюймов вверх. Простые глаза нет, но и его дадзюцу Шаринган, и Взорга, видели шлейфы живых энергий, выходящих из своих кристаллических обиталищ для оценки результатов перед тем, как применять метод на пострадавшем Юнити. За сим время истекло, большую его часть Итачи потратил на предварительную работу с осколками.